Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас она. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Яй. Здравствуйте, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Мы сегодня находимся якобы в виртуальном нашем ботике Василия Васильевича. Ну, не смотрите на стены, это он отделку просто изменил у себя. А это означает, что мы с вами в программе «Давайте поговорим». Итак, о чем мы сегодня поговорим? Сегодня мы поговорим о вредных праздниках. Попробуем понять их скрытый смысл и есть ли у них какая-то польза, или то, что нам навязали, оно совсем нам не для пользы, а скорее всего вред. Давай. Ну, начнем, давай будем по порядку разбирать. Значит, Новый год, что там у нас, 23 февраля, 8 марта. Дальше можно не продолжать, потому что схема одинаковая. Нам говорится, что нужно сделать. Нам необходимо к этим праздникам закупить побольше продуктов питания, горячительных напиток и осчастливить друг друга подарками. Причем подарки должны быть сделаны не нашими руками, а купленные уже, так сказать, из готовых вариантов. А готовые варианты на самом деле небольшие. Либо это какие-то конфеты, при производстве которых ни одно растение не пострадало. Либо же это какие-то дезодоранты, которыми нужно замазывать естественные отверстия в теле, через которые выходит всякая гадость, чтобы эта гадость оставалась внутри тела. Либо же еще как вариант нужно мужчинам сбрить волосы, сбрить бороды. Ну, как говорится, иногда это приводит тоже не совсем к хорошим последствиям. Дальше, во время празднования таких праздников люди так празднуют, что им еще необходимо долгое время отходить от того вреда, который они своему организму нанесли. А денег, так как не хватает на все эти чудесные подарки, то приходится эти деньги брать в кредит. И работать после этих праздников еще с большей самоотдачей, с большей производительностью. Вот, Алексей, ты не видишь во всей вот этой вот такой доброй схеме какие-то скрытые подводные камни? Да, вопрос на засыпку. Но если присмотреться, то как-то камней особых я не вижу. Ну просто не вижу. А чё их там смотреть-то? Здесь сплошной камень, в который с разбегу мы втыкаемся. И это уже не подводный, это уже торчит. И эта стена уже перед нами. Мы в нее вот таким вот образом с разбегу. Ну что здесь такого-то? Ну подумаешь, люди работали, трудились. И вдруг они решили отдохнуть. Ну и чё ты сразу там людям как-то так это в мозге-то капаешь, мешаешь отдыхать? Потому что после таких праздников состояние людей становится хуже, чем до таких праздников, было до этих праздников. А как я понимаю, задача праздника с точностью да наоборот. Его задача улучшить состояние людей и их пространство вокруг них в лучшую сторону, а не в худшую сторону. Так может их как-то надо справлять-то маленько по-другому? Это тогда ты какие-то другие праздники имеешь в виду? Я даже не понимаю, ты хочешь поговорить о тех праздниках, которые наши, древние, или ты хочешь поговорить о тех праздниках, которые сейчас, но их немножечко исправить в другое русло перевести? Я хочу, чтобы мы вот как сейчас идем, сначала посмотрели, что есть вокруг, соответствует ли это тому, к чему я говорил, принесению себе большей пользы, и к тому, что было раньше, и все-таки что нам выбрать. Ну, вернее, выбирать будут наши слушатели и зрители сами. Но об этом нужно поговорить. Ну вот давай тогда с тобой разберем. Сумасшествие как можно определить? По каким признакам, как ты думаешь? Сумасшедший, он себя обычно сумасшедшим не считает. Первое. То есть, когда болит рука, ты понимаешь, ой, рука болит, нога болит, печень заболела, это ясно. А вот когда мозг болеет, ни один больной головой на голову, он не скажет, что я больной на голову. Ему кажется, что он делает все верно и правильно. Вот это первый показатель, что сумасшедший никогда не скажет, что он сумасшедший. В принципе, как и пьяный. И наркоман никогда не скажет, что они пьяные наркоманы, что все хорошо, замечательно. Ты что, пьяный, что ли? Я трезвый. Да, там уже лежа. Ты как? Я трезвый, я осознаю. Давай, говори. И опять брык.

Или вы уносите какую-то гнусь, гадость, за которую придется отвечать перед родами, перед своими родичами. Зачем вас сюда послали? Или все-таки вы взяли что-то важное, и вы здесь что-то сделали и улучшили жизнь себя, жизнь своей семьи, жизнь своего общества, жизнь всей державы. Вот это очень и очень важно. По поводу там всяких сектантов, несектантов и так далее. На мой взгляд, секта – это то, где есть некий авторитет, какое-то авторитетное мнение, которое всем устанавливает правила поведения. Вот если, например, нас взять с Михаилом, вот так вот условно, да, можно ли нас назвать какой-то сектой? Я думаю, что нет, потому что каждый из нас делает не то, что ему кто-то предписывает, а делает так, как, у него, как ему подсказывает совесть, сердце, подсказывает его мозг. А какие-то там вот эти атрибуты, борода там или что-то еще, это личное дело каждого из нас. И никто не требует там отрастить бороду или вырастить длинные волосы или там ходить на ушах. А вот в секте там есть определенные правила поведения. Вот, например, в этот день вы обязаны сделать вот это. Хочешь, не хочешь, ты обязан это сделать. Есть у тебя деньги, нет денег, ты обязан это купить. Нравится тебе, не нравится, ты обязан пойти кого-то поздравить в кавычках, сделать какие-то там перед ним выкрутасы, станцевать какой-то там карамболь или что-то еще. Вот это и есть секта. То есть все кинулись дружно, не зная зачем, не зная почему, что-то закупают. Не зная зачем, не зная почему, толкаются в пробках. Все покупают совершенно все одинаковое. Выпущено не отдельно руками, каждый что-то выпускал, а выпущенное вот так, станки. Вот такие вот роботы штампуют одно и то же в одной известной стране, которая сейчас захватывает весь мир, а потом все жалуются, вот захватили нас, вот там леса выпиливают, вот реки отравляют, вот там нам гадкую продукцию поставляют. А вы-то что делаете? Вы где? Вы можете на это жаловаться, сколько бесконечно долго, но при этом ничего у вас не изменится. К лучшему, если так и будете жаловаться. Хозяина остановится. Вот они молодцы, они объединились, договорились, кому-то там что-то дали, кому-то что-то пообещали. И теперь ваши леса выпиливают, теперь вашу воду себе забирают, и вам уже тухлые эти огурцы, помидоры с какой-то по этой химией поставляют. А вы счастливые, довольные, бежите это покупать, травиться, а потом жалуетесь, сидя, напившись, что а вот леса наши выпиливают, вот там тот-то плохой подписал с ними договор. Это происходит потому, что вы это позволяете делать, потому что святое место не бывает пусто. И поэтому это прямой сигнал, что вы не хозяева жизни. Ну, давайте дальше рыдайте. Давайте, как сектанты, бегайте в эти церкви под названием супермаркеты. И давайте в этих церквях оставлять свои деньги. Давайте будем покупать ту продукцию, которая в этих церквях официально продается, для того, чтобы вас делать больше идиотами. И для того, чтобы потом засорять свою землю. Потому что половина из того, что купили, окажется на помойках буквально через 2-3 дня. Это просто никому не нужно. Вот такая у нас веселая секта получается. Секта там Нового года, секта имени 8 марта, секта 23 февраля, ну и так далее и тому подобное. Вот мое такое мнение. Так, теперь давай плавно будем закругляться. Перед закруглением вот что скажу. Первоначально, вот когда вот это все начинаешь понимать, становится в душе очень тяжело. Почему? Потому что, может, до тебя это и дошло в какой-то мере, но твое окружение, часто особенно твое ближайшее окружение, оно в большинстве своем не разделяет твою точку зрения, остается в старой вот этой вот матрице жития-бытия. И поэтому необходимо выходить из этого уже с соратниками, с теми, кто живет так же, у которых цели совпадают с тобой, с которыми ты можешь иметь обратную связь, общаться. Они будут делиться с тобой своим опытом, ты с ними. Я считаю, что вот Народное славянское радио является одной из немногих площадок, где мы можем объединяться уже те люди, которым надоело жить так, как все, и которые хотят уже жить с точки зрения пользы для себя, для своей семьи, для общества и для державы. И вот тогда, объединяясь вместе, мы сможем сделать гораздо большего, чем просто когда каждый будет сидеть в своей квартире или в своем доме и стонать, как все плохо. Ну а всем, я думаю, можно, Алексей, нам закруглиться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым за эту беседу. Да, благодарю, Михаил, но все-таки от себя еще вставлю пару фраз. Дело в том, что нас победить физически не смогли, и поэтому нас уничтожают другим способом. Сначала нам в головы вбивают то, как себя надо правильно вести. И правильно вести не для нашей пользы, а правильно себя вести для пользы тех, кто нас хочет уничтожить. И мы себя начинаем сами планомерно уничтожать через эти праздники, через поведение свое и так далее и тому подобное. Поэтому, если вы хотите вылезти из этого болота, то все, о чем бы вы ни начинали говорить, мыслить, вас приведет к одному единственному, к средству массовой информации, которое вам навязало эти мысли, навязало эту идею. А раз средство массовой информации такое сильное оружие, значит, необходимо создавать свое средство массовой информации. Или, если оно уже создано, то его поддерживать. Поддерживать планомерно, поддерживать постоянно, увеличивая его возможности и расширять его ареал воздействия. Потому что вот те, кто вокруг вас ходит, они вас не воспринимают как пророка в своем отечестве. Они воспринимают чужие слова, иные слова. И они воспитаны на клиповом сознании. Вот если правильно средство массовой информации сможет доносить это для других людей, то тогда количество проснувшихся, пробудившихся людей станет вокруг вас больше. Это означает, что человеков станет больше. И сектантов вот этих вот станет меньше, которые уничтожают себя, свой мир, свои семьи и так далее и тому подобное. Поэтому, о чем бы мы сейчас ни говорили с точки зрения возрождения стран, возрождения наших народов, возрождения единого рода, возрождения всей державы, мы в конечном итоге придем к одному – средство массовой информации. Оно должно быть не продажное, где нет какой-то галимой рекламы за деньги. Оно должно быть сделано теми, кто уже пробудился, теми, кто способен понимать этот мир, и теми, кто способен доносить что-то в этот мир. Естественно, нам придется приглашать профессионалов, те, которые способны выполнять те задания, которые вот эти пробудившиеся будут им давать. А профессионалы – такие интересные существа, интересные люди, которые по своей профессии зарабатывают деньги, поэтому им придется платить. Поэтому если не будет фонда, который поддержит средства массовой информации, то не будет таких профессионалов. А значит, и будет меньше правильных программ, и значит, будет меньше пробудившихся вокруг вас. Выбирайте, что вам нужно. Вам нужно оставаться в этой секте саморазрушения, либо вам необходимо строить державу. Вот если державу, тогда наш путь к средствам массовой информации. А все остальное я уже сказал. На сим я с вами прощаюсь. Михаил, благодарю за то, что поднял эту тему. Также, друзья мои, помните, что программа «Давайте поговорим» подразумевает разговор не только с нашей стороны, но и с вашей стороны. Поэтому присылайте в редакцию Народного славянского радио свои заметки, комментарии, мысли и прочее, прочее, прочее. Только, пожалуйста, без хамства, без грубости. Здесь присутствуют все-таки человеки, а не человекообразные существа, гамадрилы, которые могут показывать только язык или красную попку. Поэтому это помните. Все, кто себя ведет по-гоблински или в формате людоедочки, мы просто-напросто отправляем в баню. Сначала свои мозги там попарьте, промойте, а потом уже в общество нормально идите. Всем добра, друзья мои. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будьте добры. Далеко море посылала нас страна.